Глава 10. У входа в беседку, подхватив подол пышного вечернего платья желтого цвета, стоит Соня. В этом платье моя невеста похожа на пирожное безе. Она осматривает беседку, видимо, пытается найти меня, и в ее взгляде плещется такое отчаяние, что мне становится нехорошо. Но это еще половина сюрприза. За спиной у Сони, как гриб после дождя, внезапно вырастает прокурор Гусев. У прокурора в руках пышный букет из розовых и голубых гортензий. Виктор проводит по лицу рукой. «Ба! Кажется, Гусевы решили прийти на банкет всем семейством», — произносит изумленно он. «Скажи, что это мне снится», — цыжу сквозь зубы я. «Вот это ты попал, братец!» Любимов, понимающе похлопывает меня по плечу. «Как по мне, так от таких веселых родственников путь один, через черный ход, огородами на другую сторону улицы, а там на такси до аэропорта». Я фыркаю. «Не говори ерунды, Любимов. Это моя ответственность, мне и разруливать». «Что ж, раз невеста здесь, придется взять огонь на себя». Не стоит давать лишнего повода для сплетен. Сверкнув горьким взором в сторону столика, за которым Катя и Карим уплетают королевских креветок, я отправляюсь навстречу вновь прибывшим гостям, которых никто не приглашал. Наталья Олейник принимает букет от прокурора, а Соня видит меня, и в ее взгляде сквозит невероятное облегчение. «Ян!» — радуется она. Я беру ее под руку и веду вглубь беседки. «Что ты здесь делаешь?» — интересуюсь у невесты. «Ты же не хотела сюда идти». Соня пожимает плечами. «Планы поменялись. Я такая эгоистка, прости меня. Давай больше не будем ссориться. Просто наша свадьба на носу, я нервничаю. Сама не знаю, что на меня нашло. Обещаю, что не стану совать свой нос в дела, которые меня не касаются». Она умоляюще посматривает на меня. «Ты же меня простишь?» «С чего ты взяла, что я обиделся?» Накрывая ее руку своей рукой, удивляюсь я. «Ладно, пойдем к столу». Я помогаю невесте устроиться за столом и вдруг замечаю, как Витя Любимов активно перемещается в сторону столика, за которым веселятся девочки с ресепшена. Я перехватываю его на ходу. «Только посмей оставить меня с прокурором наедине», прожигаю друга испепеляющим взглядом. «Останешься с нами и будешь травить байки из своей практики. Уверен, вам будет о чем поговорить». Витя закатывает глаза. «За испорченный вечер ты мне будешь должен, Бестужев», произносит рассерженно и садится обратно рядом с нами. «Хорошо, как только приму руководство, выпишу тебе премию. В размере оклада? Не наглей!» Прокурор Гусев присоединяется к нашей компании. «Эх, ребята, ну что, за именинницу?» Довольно потирает руки он и тянется за коньяком. «А что это вы, Антон Сергеевич, сегодня без супруги?» Широко улыбаюсь я. «Пришли бы всем семейством». «Так супруга принимает важную гостью», — не уловив иронии в моем вопросе, охотно поясняет прокурор. «Матушка твоя, Ян, внезапно нагрянула к нам с какой-то оглушительной новостью. Вот моя зазноба и отослала нас с